выглядело тоже довольно архаично. А помимо всего этого были еще два стакана цельного свежего молока с фермы, свежие крутые яйца с фермы и свежая жареная курица тоже с фермы. Пол готовил коктейли, а Анита тем временем кружила по комнате, вздыхая от счастья и с любовью прикасаясь ко всем вещам. «Неужели это и вправду наше?» «Со вчерашнего дня. Я вчера подписал все бумаги. Тебе здесь в самом деле нравится?» Она опустилась в кресло перед камином и взяла стакан, который он ей подал. «Неужели ты сам не видишь? Чувства мои буквально рвутся наружу!» Она тихонько рассмеялась. «Он хочет знать, нравится ли мне здесь. Этому цены нет. Мой самый бриллиантовый. И ты получил все это за $8000. Ну и хитер же ты!» «За нашу счастливую годовщину, Анита!» «Мне хотелось бы более сильного слова, чем счастливое». «За нашу великолепную годовщину, Анита!» «За нашу великолепную годовщину, Пол! Я люблю тебя! Боже, как я тебя люблю!» «Я люблю тебя!» Никогда не любил он ее так сильно. «Да понимаешь ли ты, дорогой, что одни только эти прадедовские часы стоит почти $1000. Пол чувствовал себя страшно умным. Просто невероятно, до чего же здорово все сейчас складывалось. Радость Аниты по поводу покупки фермы была подлинной, а сам процесс перевода ее из одного дома в другой, от одного образа жизни к другому, почти завершился в эти волшебные несколько минут. «Ведь это именно то окружение, которое подходит тебе, правда? Ты ведь знаешь, что это именно так. А ты знаешь, в этих часах механизм сделан из дерева. Подумать только, каждая часть выточена из дерева. Не волнуйся, это легко исправить. Мы сможем добыть электромеханизм и вставить его в корпус. Но ведь тогда все очарование... Однако сейчас ею завладел дух созидания, и она уже не слушала его. Понимаешь, если мы избавимся от маятника, тогда в нижней части корпуса часов можно будет установить электростатический пылеуловитель. Ох! А знаешь, куда я их поставлю? Он оглядел комнату, но так и не смог подыскать часам более подходящего места. «Я полагаю, что эта ниша просто идеально для них подходит», — сказал Пол. «В прихожую! Неужто ты не видишь, что они прямо туда просятся?» «Да здесь нет прихожей», — с удивлением проговорил он. «Дверь с улицы вела прямо в комнату». «В нашу прихожую, глупенький!» «Ну, они-то...» «А это полочка для специй на стене. Представляешь, как великолепно она будет, если ящички выдвинуть и посадить в них филодендроны. Я уже знаю одно местечко для нее в гостиной». «Да, шикарно». «А эти потолочные перекрытия, да ведь им цены нет, Пол. Это значит, что мы и в комнатах сможем сделать грубо отесанные потолки. Не только на кухне, но и в комнатах. И я готова съесть твой классификационный билет, если в этом умывальнике не уместится наш телевизор». «Я и сам собирался изживать его в недалеком будущем», — тихо проговорил Пол. «А эти полы с их широченными досками, ты представляешь себе, как здорово они будут выглядеть в нашем баре?» «А что мне до нашего бара?» — мрачно сказал Пол. «Что ты сказал?» «Я сказал, а что мне до нашего бара?» «А, понимаю». Она рассеянно усмехнулась. Ее сияющие глаза продолжали осматривать комнату в поисках новой жертвы. «Анита». «Да? О, какой великолепный абажур!» «Послушай же меня хотя бы минуту». «Конечно, дорогой». «Я купил этот дом для нас, чтобы жить в нем». «Ты хочешь сказать, чтобы мы жили в нем в таком, какой он есть,